Благодарности. Книги «Начал» не увидели бы свет без поддержки и благородства целой команды неравнодушных людей. В особенности я хочу поблагодарить своих друзей, которые годами выслушивали мои разглагольствования о книгах, читали черновики, давали обратную связь и, как ни странно, меня не придушили. Большое спасибо Кимберли Каттер, Бобу де Лаурентису, Нейту Димео, Лейле Гернштейн, Дж. Филбину и Дереку Симмонсу. Спасибо всем ребятам из издательства Random House, которые встречали рукописи такой бурей энтузиазма, что я несколько лет думал, будто они перепутали меня с каким-то другим автором, просто стесняются признаться в ошибке. Спасибо Маркусу Доулу за его неизменную поддержку, Чипу Гибсону, идеальному издателю, который почему-то существует в реальности, Барбаре Маркус, которая приняла у Чипа бразды правления и, по сути, совершила невозможное, Джону Адамо, Рэйчел Фелд и Сони Нэш за страсть, с которой они продвигали книги, Джоан де Майо и ее команде, которые колесили по стране, рассказывая про серию, Фелиции Фразье, без которой книга «Расплаты» не увидела бы свет, Изабель Уоррен Линч и ее художественному отделу, которые вложили массу вдохновения и старания в каждую книгу, Грейди Макферрину и Николасу Делорту за причудливые и изящные иллюстрации, Джону Фостеру за незабываемо яркие обложки, отделу рекламы в лице Доминика Семины, Норин Хертис и в особенности Кейси Ллойд, самому верному стороннику серии, которая ездила со мной во все туры, сотню раз слушала одну и ту же речь и все равно каждый раз смеялась над моими шутками. Эдриен Вайнтрауб и Трейси Лернер, которые проделали немыслимую работу, чтобы познакомить с книгами библиотекарей и учителей. Келли Деланай, которая перечитывала мои тексты бесчетное множество раз и всегда свежими глазами. Тиму Терьюну и, наконец, Арти Беннету, Джанет Ренар, Нэнси Элгин, Эмми Шредер и Карен Ташек за прилежную редактуру, которая показала мне, как плохо я еще знаю английский язык, и сделала эти книги гораздо лучше, чем они заслуживали. Большое спасибо литературному агентству Writer House, Сесилии Дела Кампа и Ангарду Ковалю, которые помогли с продажей прав за границей, а также Кэти Дзанеча и Джо Вольпу за их многолетний труд и веру в меня. Кэсси Эвашевски, Жульен Туан, Мэтт Рейс, спасибо вам за неиссякаемый энтузиазм и поддержку, которую я чувствую даже сейчас. Спасибо Карлу Остину, который вытаскивал меня из проблем. Спасибо Филиппу Пулману. Честно говоря, никогда его не встречал, но я бы ни за что не написал эти книги, если бы не он. Так что, где бы вы ни были, спасибо, мистер Пулман. Спасибо всем зарубежным издателям, которые поверили в книги «Начал» и таким образом позволили мне побывать в таких местах, куда я даже не надеялся попасть. Если бы я мог, то назвал и поблагодарил отдельно каждого сотрудника каждого издательства, которые на каждом этапе сопровождали трилогию у себя в стране. Доверие, которое я на них возлагал, окупилось старицей. И, наконец, моя глубочайшая благодарность Нэнси Хинкель и Джудит Хаут. Я признателен миру за всех людей, появившихся в моей жизни благодаря книгам «Начал», но в особенности за Нэнси и Джудит, которые проделали долгий путь от издателей до лучших друзей и теперь на меня обречены. Ха-ха. Моему агенту Саймону Липскару есть очень небольшое число человек, о которых я могу с уверенностью сказать, что они изменили мою жизнь, и Саймон – один из них. Каждая рецензия, каждый отзыв сперва попадали ему на стол. Поверив в меня, он пошел на огромный риск, и я обязан ему сильнее, чем можно выразить словами. Моему редактору Мишель Фрай здесь будет мало любых слов благодарности. 4 долгих года она, не покладая рук, трудилась над текстом, делая его лучше, строчка за строчкой, слово за словом, вшивалась в каждого героя, вникала в каждый сюжетный поворот и не скупилась делиться со мной своими открытиями. Спасибо ей за терпение и веру. Это она сделала из меня писателя, и книги, которые сейчас перед вами лежат, стали такими именно благодаря ей. И, наконец, бесконечное спасибо моей семье, сестрам, которые собственным примером доказывают, что родственники могут ругаться 23 часа в сутки и при этом стоять друг за друга горой. Родителям, у которых хватило великодушия не говорить мне в детстве, что писательством на хлеб не заработаешь. Моим сыновьям, Дэшелу и Тернеру, которые чудесно расширили мой мир. И, конечно, Арианне, моей жене, первому читателю и лучшему другу. Спасибо тебе за все. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2019 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин. Читал Андрей Панкрашкин.